Да ты не трясись, Калюня, не кошмарься. Все будет в елочку. Сечешь? Петр Лисицын, известный в определенных кругах под погонялами Пит или Лисица, в прошлом трижды судимый за вооруженный разбой и бандитизм, а теперь соучредитель солидного страхового агентства «Защита», был одним из немногих, кто мог общаться с Николаем Ивановичем в столь понебратской манере. Самое удивительное, что пендитный Дуксин не возражал против такого общения, хотя входил в обойму достаточно богатых людей столицы и привык держать дистанцию от тех, кто не входил в круг равных ему по капиталу и социальному положению. Но сейчас Лисица являлся для него единственным спасательным кругом, ибо обращаться в милицию, как показывал опыт сотен подвергнувшихся наездам бизнесменов, было практически бесполезно, а часто обходилось себе дороже. «Секу», — машинально кивнул головой Дуксин, хотя этого его жеста собеседник по телефону никак не мог видеть. Почему-то он вспомнил, что то же самое слово употреблял и страшный в своей безудержности визитер. И налетчик, и тот, кто должен был от налетчика защитить, говорили на одном языке. И сам он, успешный коммерсант Дуксин, осваивал этот ублюдочный язык, используя его для общения и с тем, и с другим. «Секу», — повторил он, как старательный ученик, старающийся понравиться учителю. Пит ехал в новеньком «Мерседесе С-600» ценой в 154 800 евро. Впрочем, он за него не заплатил ни копейки. Лисицын по-хозяйски развалился на заднем сиденье. Впереди сидели два высоких и широкоплечих охранника, которые надежно отгораживали его от грозящих спереди опасностей. Хотя он лучше многих знал, что часто такая защита оказывается иллюзорной. «Как, говоришь, его кличут?» Слегка надтреснутый голос Пита в телефонной трубке звучал уверенно и успокаивающе. «Биток. Так он, во всяком случае, назвался». «Биток», — протянул Лисицын, будто пробовал на вкус кусок мяса. Неуверенный, свежее оно или протухло. «Никогда не слыхал. Сейчас много шелупений от мороженой развелось. Ладно, я выясню. Не бойся, самое главное. Когда они придут, Калюня?» Дуксин тяжело вздохнул. Он уже и так все детально изложил Питу. И время, и имена. Но у последнего была странная привычка все время переспрашивать. Будто он плохо слышал или сразу забывал услышанное. Иногда Дуксин думал, что так и есть. Разговаривая, Лисицын думает о своих, более важных вещах. Поэтому вся информация в одно ухо влетает, а в другое вылетает. Но когда от слов переходили к делу, Пит действовал очень эффективно. Николай Иванович уже имел возможность несколько раз наглядно в этом убедиться. «Послезавтра», — ответил он, — «где-то во второй половине дня». «Ладушки», — прокаркал Лисицын, — «я подтянусь с ребятами к полудню. Угостишь меня ланчем, Калюня? Слово такое модное есть. Вроде не завтрак и не обед, а вкусная жрачка. Слыхал?» Дуксин снова вздохнул. Бывший уголовник с образованием 4 класса в последнее время взахлеб читал словарь иностранных слов, даже всюду носил его с собой. При этом делал для себя много открытий и щедро делился ими с окружающими. Самое смешное, что для тех это тоже нередко было открытием. «Да, слыхал». «Ну все, перетерли. Расход». Пит выключил мобильник и бросил его в боковой карман своей кожаной куртки. Обратившись к водителю, распорядился. «Сейчас давай на Сретеньку, Пыш. Заедем к одному фраеру ушастому. Потом на вокзал, как договаривались. Он посмотрел на наручные часы Патек Филипп. Очень дорогие часы. Хотя он за них тоже не платил. Солидному вору платить за вещи западло. Вроде успеваем. Пожрать бы еще надо. А где взять время свободное? Крутишься, крутишься целыми днями, как в жопу ужаленный. А толков кот наплакал. Ладно. Пит сунул в рот сигарету и чуть приспустил тонированное стекло. Порешаем с Гулей и двигаем в солнце востока. Я сам там не был еще, но, говорят, путевое местечко. Спокойно, кухня хорошая, бакланов всяких нету. Там и кальян покурить можно, только дурь свою надо. Хочешь кальяна курнуть, Соболь? Сидящий рядом с пыжом наголо бритый Андрей Соболев заинтересованно обернулся. Хмурое угрожающее лицо с широким мясистым носом и чуть раскосыми глазами разгладилось. «А чего? Можно?» Соболь всего пару недель назад вернулся из зоны. Пит сидел с ним во время прошлой ходки в пермской строгорежимной колонии, а познакомились они 15 лет назад, в воркутинской пересылке. Можно сказать, дружба была проверенной, если то, что их связывало, можно было назвать дружбой. По крайней мере, Пит мог ему доверять. Парень чистый, невязанный. Во всяких переделках побывал. Руки, ноги и хребты ломать умел только так. Ножом работал умело. Крови не боялся. Да и ведуху имел устрашающую. А чего еще надо? «Я этого кальяна-то и не пробовал», — в растяжку произнес Соболь, почесывая татуированную кисть. «А кто звонил, Пит?» «Когда?» «Ну вот сейчас, только что». Лисицын наморщил лоб, будто старался вспомнить. На самом деле все его воспоминания и переспрашивания были результатом длительного тюремного стажа. Там, за решеткой, слова имеют совсем не ту цену, что на воле. Скажешь не то или не так, и можешь поплатиться. Или головой, или задницей, что, в принципе, одно и то же. У Пита была прекрасная память, и он фиксировал каждое произнесенное в его присутствии слово. Однако при ответе тормозил. Сказывалась неистребимая привычка тщательно обдумывать ответ. Что сказать? Как сказать? Какими словами сказать?